Глава 10. Целительница. Альяс почти не приходил в себя. Его намеренно вводили в неестественный сон, чтобы кхайтани не успели развиться. Аштира сделала все, что смогла, но без всплеска в ее силах было лишь отсрочить неизбежное на неопределенный срок. С этим справлялись и местные знахари, но, кажется, Ришнису было спокойнее, что кто-то из Таэху теперь рядом с его сыном. Сау Альяза в основном лежал в ногах у хозяина или ходил за жрицей, когда она отлучалась. Совал нос в баночки со снадобьями, обнюхивал инструменты, словно хотел убедиться, что с его человеком все делают правильно. Мало было Аштире полных надежд взглядов, которые украдкой бросал Ришнис, так еще и пес безмолвно просил, чтобы жрица вернула ему хозяина. Сердце обрывалось при мысли о том, что хрупкая нить человеческой жизни лопнет прямо в ее руке. Закат следующего дня Аштира встречала на границе селения и песков. После бахура и целительных благовоний даже горячий сухой ветер освежал разум. Девушку никто не тревожил и ни о чем не спрашивал, когда она покинула шатер охотника и вышла к границе становища. Полтора суток она спала урывками и теперь едва держалась на ногах. В голове плыл туман, в основном из-за ароматного дыма, но еще от усталости и от непомерной тяжести чужой жизни на плечах. Жрица села прямо на песок, потянулась к сумке, чтобы достать ритуальные принадлежности, но устало уронила руки. Сау тихо сел рядом, и Аштира, не глядя, потрепала его за ушами. Еще несколько щенков из нового помета, смешных и нелепых, увязались за ними. Их лапы казались слишком длинными, словно были пока не в пору, но со временем щенки станут быстрыми и ловкими, как все сау, стремительнее песчаной бури, хитрее искажений. У Раштау со Штирой тоже был такой пес. Отец принес его из становища, когда жрица была еще совсем маленькой. Увы, собачий век еще короче людского. Маджа они схоронили в песках в прошлом сезоне жары. Как и древние египтяне, жители Таур-Дуат начинали отсчет лет с начала правления каждого нового правителя. Год включал три сезона – сезон половодья, сезон восходов, сезон жары. В каждом сезоне по 4 месяца, в каждом месяце по 3 декады, итого 360 дней. Последние 5 дней и несколько часов года не относились ни к одному из сезонов и были посвящены богам. Пес прожил долгую жизнь бок о бок с Ремой и однажды просто не проснулся. Потерю верного пса Аштира пока так и не пережила и не хотела даже думать о том, чтобы завести Маджа замену, хотя отец предлагал. Но сейчас, когда она смотрела, как резвятся в песке желтые щенки, что-то внутри шевельнулось. «Не о том я думаю», — прошептала Аштира, качая головой, и виновато посмотрела на пса Альяза. «Я не могу вернуть его без всплеска, понимаешь?» Сау, склонив голову на бок, заскулил. Щенки подбежали совсем близко, но пес не хотел играть. Рыкнул на них для остраски, и те бросились в рассыпную. От Аштиры он так и не отошел. Убедившись, что их никто не потревожит, кочевники были заняты своими делами, а воины, патрулировавшие окрестности, отошли дальше. Девушка достала бронзовую статуэтку Ауситаар, владычицы таинств. Изящная, миниатюрная, она удобно ложилась в ладонь. Черты ее чуть стерлись от времени и многочисленных прикосновений. Рогатую голову богини венчал диск луны, а руки-крылья были вскинуты над головой в жесте силы и благословения. Именно эти крылья, перекрещенные на груди, гравировались на доспехах воинов рода Эмхет, защищающие крылья богини. Никто, кроме Эмхет, не имел права носить такой нагрудник, даже сами Таэху, главные служители Ауситаар, матери божественного Ваесира и всех его потомков. Вот уже много веков никто их не надевал, золотая кровь ушла в небытие. Погладив статуэтку, Аштира извлекла из сумки небольшую с ладонь, бирюзовую фаянсовую чашу для подношений и свой ритуальный нож. Воззвание к богине жрица пропела в полголоса, но и этого было достаточно, когда обращаешься от сердца. А затем привычным отточенным движением, не поморщившись, Аштира рассекла себе руку. Кровь заструилась в чашу, окрашивая бирюзу в закатный багрянец. Последние солнечные лучи играли на лезвии. Боги не требовали таких жертв, но именно голос крови иногда звучал громче, прорезаясь сквозь вязкое марево разделенных слоев реальности. «Прими мою жертву, госпожа очищающей боли!» — прошептала жрица. «Помоги мне успеть! Помоги спасти!» Присутствие своей богини Аштира ощущала всегда. Далекое теплое пламя, тлевшее глубоко внутри, разгоравшееся на всплеске пожаром. Дом, очаг. Иногда это было не пламя, а целительная ночь, отражение вод великой реки в бескрайнем самоцветном пространстве небес. Особый привкус силы богини не покидал верных жрецов вне зависимости от всплеска. И Аштира знала совершенно точно. Боги слышали их даже теперь, когда мир раскололся. Долго она силилась расслышать голос своей богини внутри себя, уже успев остановить кровь и обработать рану, но владычица таинств молчала. Догорал закат. Магия впиталась в песок, как скудная влага в вади. В шатер Ришниса Аштира вернулась уже затемно, когда Ауситар распахнула над пустыней свое искристое покрывало. Пес следовал за жрицей по пятам. Омыв лицо и руки в узорном медном тазу, вода здесь была роскошью, но дорогой гости всегда предоставлялась свежая. Девушка вернулась к ложу Альяза, осмотрела юношу и лишь потом устроилась в углу, завернувшись в тканое одеяло. Сау обнюхал лицо хозяина, тяжело вздохнул и лег между ними. Сны Аштиры были тяжелыми, смутными, обрывочными. Темная мастерская бальзамировщиков, готовивших тела к вечности, звон и перестук инструментов, извлекающих внутренности, запах бальзамирующих составов, впитывающийся в плоть, пока сам не начинаешь пахнуть, как мертвый. Фрагменты какого-то боя и острая тревога, от которой девушка даже проснулась. Сразу же она подумала о своих близких, об отце, о неведомом враге, которого упоминала тетушка Нера. В шатре еще было темно. Жрица зажгла масляный светильник, убедиться, что ее подопечному не стало хуже. Альяс все так же спал, пребывая в беспамятстве. Сау придвинулся ближе к нему, устроив морду на плече хозяина. Голова гудела от усталости, духоты и дыма бахура. Помедлив, Аштира все же извлекла из сумки фиал с успокаивающим снадобьем и выпила, чтобы уснуть. Если она не сумеет сосредоточиться, толку от нее не будет даже на долгожданном всплеске. Утром заглядывал Ришнис, сидел некоторое время рядом с сыном, что-то шептал. В ответ на его безмолвный вопросительный взгляд Аштира коротко покачала головой. Новостей у нее не было, как бы ей ни хотелось обнадежить кочевника. Следующая пара дней растянулась в единую однообразную ленту, сотканную из болезненных тревоги и напряжения. Жрица почти не покидала шатер, а когда выходила, старалась делать это незаметно. Чужие ожидания были невыносимы. Хинан ждали от нее чуда из тех, которые не раз являл им ее отец, и шептались за спиной. Хорошо, хоть вопросов никто не задавал, по крайней мере, напрямую. И не раз уже подумала Аштира, что лучше бы осталась дома, в обители, а не пыталась браться за дело, в котором, скорее всего, потерпит трагическую неудачу. На четвертую ночь ее пребывания в становище пришелся всплеск. Жрица проснулась от характерного чувства, что кровь внутри словно потекла быстрее, жарче, обжигая вены, а присутствие богини стало совсем близким, ощутимым почти физически. Сила требовала выхода нестерпимым болезненным зудом, выкручивающим кости. Владычица таинств ответила на ее молитвы. Снаружи лаяли с подвыванием сау, встревоженно переговаривались и кричали люди. Пес Альяза зашелся хриплым воем в ответ, но так и остался сидеть в изголовье. Каэмит на всплеске оживала, выплевывая осмелевших тварей. Следопыты вдалеке уже посылали тревожные сигналы, и воины спешили на охотничьи тропы защищать становище. Аштире не было дела до того, что творилось за границами шатра. Скинув покрывало, она поспешно затушила благовоние, бросилась к Альязу. Несколько нажатий на нужные точки, как учил отец, и энергии плоти потекли быстрее. Еще не пробуждение, но уже выход из наркотического морока. Полог, отделявший спальню от остального шатра, взметнулся. Из темноты вырос Ришнис, сжимавший в опущенной руке копье. «Тебе что-то понадобится?» — коротко спросил он. «Нет», — хрипло ответила Аштира, не отрываясь от своего занятия. Ришнис разрывался между долгом перед племенем и семьей. Сейчас он должен был вести отряд, но и оставить сына не мог. Сау заскулил, разделяя те же чувства. «Возвращайтесь быстрее!» — сказала жрица и жестом велела ему идти, погружаясь в ритуальный транс, настраиваясь на человека, лежавшего перед ней. «Отстроить разум. Защитить. Отделить себя от другого, чтобы слияние с его недугом было достаточным, но не абсолютным. Оставить сомнения». Голос отца внутри звучал так отчетливо, словно сам он стоял прямо за плечом. «Ты можешь сомневаться, прежде чем дашь свое согласие, но никогда не сомневайся в миг, когда уже вскрываешь секреты чужой плоти. Это непозволительная роскошь!» Страх отступил, и в разуме воцарилась хрустальная тишина. «Никаких «если» и «попытаюсь». Осталось лишь действие, направляемое знанием. Аштира нырнула в чужое восприятие, удерживая сознание себя и вместе с тем чувствуя каждую мельчайшую ссадину, каждый ушиб, каждое несоответствие. И эту странную иную жизнь внутри, разворачивавшуюся ей навстречу по мере того, как отступало воздействие дурманящих снадобий. Ростки робко расправлялись, жадно вбирали в себя соки плоти, их единственной целью было не убивать, нет, жить, расти, питаться, любой ценой, просто жить. Внутренним взором целителя Аштира видела и всей собой ощущала, как понемногу разрушаются ткани, становясь пищей, как песчинка за песчинкой крошатся кости, хотя это еще и не было по-настоящему заметно. Урон пока был небольшим, но инородная жизнь не собиралась останавливаться, потому что ей нужно было питать себя. Кхайтани спешили расти, наверстать бесценное упущенное время, расправиться, протянуться до самых дальних пределов, захватить каждую частичку, обращая чужое тело в свой храм и свои охотничьи угодья. Организм сопротивлялся, старался вытеснить их. Сила и молодость, все скрытые ресурсы были на его стороне, и к ним сейчас обратилась Аштира. Яд горел в крови, растекаясь по ажурному узору сосудов, проходящему по всему телу, и жрица понемногу ускоряла ее бег, осторожно, шаг за шагом, заставляя токи плоти нести отраву быстрее, растворять, выводить. Она разжала сведенной судорогой струны мышц и связок, разгладила каждую тончайшую нить, побуждая тело сделать то, что оно и так пыталось вытолкнуть, отторгнуть. Вдох, выдох. Стук сердца, толчок за толчком. Соединяя свою силу с силой человека, Аштира осторожно разделяла, расплетала две неестественно слившиеся жизни. Ту, что пыталась расти, и зреть отчаянно и жадно, и ту, что пыталась не угаснуть. Корни упрямо цеплялись за кости и органы, силясь прорасти глубже, но были пока слишком малы. Змеящиеся нити пытались соткаться воедино с мышцами, укрепляясь крохотными шипами, но целительница уверенно отсекала их, разделяя естественное и чужеродное. Дурман благовония окончательно испарился со следующим вдохом. Растворение яда протекало быстрее, подстегнутая целительницей. И пришла боль. Раскрылась пламенным цветком, окатила ужасом осознание. Где-то далеко прозвенел, захлебнулся чужой крик, и тело содрогнулось, скрученное спазмом. Аштира на несколько мгновений вернулась к себе, уперлась ладонями в плечи человека, оседлала, удерживая его на месте. «Кричи!» — с трудом находя слова, прошептала она. «Больно, знаю. Вдох-выдох. Дыши. Вот так. Помоги мне изгнать это». Шаманы сравнивали недуги со злыми духами. Что ж, кхайтани и правда были духом, если не злым, то враждебным изначальной природе этой плоти. Осторожно Аштира выдергивала нить за нитью, стараясь не порвать, не оставить ни фрагмента, и выжигала, растворяла в токах тела. Как в тумане она ощущала, что человек бьется под ней, беснуется, силясь бросить ее, чувствовала. Вбежал кто-то другой, помог жрице удержать его. Ее собственное тело молило прекратить, заходилось в приступах чужой боли, но она должна была закончить. И народная жизнь, сопротивляясь, постепенно угасала, скручивалась черной пожухшей травой, рассыпалась. Сколько прошло времени, Аштира не знала. Вдох, выдох, стук сердца. В какой-то миг она просто поняла, что достаточно, и отпустила связь, вернулась к себе. От облегчения закружилась голова, а мышцы, до этого натянутые, словно тетива, стали слабыми и мягкими, как податливая глина. Оттолкнув чьи-то руки, ничего не видя перед собой, жрица выбежала из шатра, согнулась в приступе тошноты. Боль откатилась, вспыхнула далеким заревом и, наконец, померкла окончательно. Дрожа, девушка оперлась на ладони, приподнялась, сосредотачивая взгляд. Молодая знахарка протягивала ей вымоченную в воде ткань и таз, с тревогой вглядываясь в лицо жрицы. Аштира попыталась улыбнуться, но губы скривились в болезненной гримасе, а пересохшее горло не способно было издать ни звука. Отголоски силы плескались в ней мерцающим потоком, но она потратила слишком много. Едва осознавая себя, девушка обтерла лицо и руки. Даже этого небольшого усилия оказалось достаточно. Перед глазами потемнело. Аштира потеряла равновесие, но чьи-то крепкие руки подхватили ее, понесли в шатер. Сквозь туманную пелену жрица разглядела Ришниса. Охотник улыбался и плакал. Первой же мыслью было: он, наверное, обезумел. Не успею исцелить, мало сил. Жрица попыталась привстать, понять, удалось ли ей, но Ришнис бережно уложил ее где-то в полумраке шатра, удерживая на месте. «Да благословят тебя боги, госпожа Таэху!» — шептал он. «Да благословит тебя мать Каэмит! Мы в долгу перед тобой!» Аштира улыбнулась. «Владычица таинств послала всплеск», — хотела сказать жрица, но так и не осознала, успела ли, когда уже провалилась в полузабытие. Чужие голоса, как далекая песчаная буря, бились о границы восприятия, шелестели песком. Слов она не разбирала, улавливала лишь, что кто-то приходил и уходил, обсуждал что-то, шептал рядом. Сон был глубоким и тягучим, без сновидений, как и всегда, когда тратишь слишком много силы, требующей восстановления. Мышцы не слушались, а руки и ноги казались тяжелыми, точно были отлиты из бронзы. Проснулась Аштира от того, что кто-то старательно целовал ее нос. Точнее, вылизывал его. Охнув, девушка распахнула глаза, оказываясь лицом к лицу, в смысле, к мордочке желтого щенка. Бежевый нос затрепетал, принюхиваясь, а теплый влажный язычок снова прошелся по ее лицу. Жрица рывком села и сразу же пожалела, что не сделала это осторожнее. Горло подкатила тошнота. Щенок, склонив голову на бок, посмотрел на нее, неуверенно вильнул хвостом раз-другой. «Ты тут откуда?» — хрипло спросила девушка, потянулась за кувшином, очень кстати оказавшимся у изголовья, и сделала несколько жадных глотков. Оглядевшись, она поняла, что лежит в покрывалах, как в гнезде, которое для нее кто-то бережно свил. Тонкий полог отделял ее спальню от остальной части шатра, а вокруг лежало множество самых разных предметов. Тканы и циновки и покрывала из верблюжьей шерсти, бусы и браслеты из стекла и полудрагоценных камней, яркая разноцветная керамика, пара ножей. На стопке одежды как раз и расположился щенок. Сколько Аштира проспала, она не знала, но, судя по всему, снаружи все еще царила ночь. Тихо поднявшись, она чуть не потеряла равновесие, но устояла, потянулась, разминая затекшие во сне мышцы. Очень хотелось есть, но почему-то ничего съестного среди всеобщего изобилия не оказалось. Во рту стоял привкус желчи, волосы слиплись от пота. Умывшись водой из кувшина, жалея, что нет возможности искупаться целиком, Жрица переоделась в чистую сменную тунику. Потом порылась в своей сумке со снадобьями, извлекла корень мисвы, защищающий зубы и десны от недугов, а заодно убирающий и отвратительный привкус. Жизнь стала более сносной. Притихший щенок внимательно наблюдал за девушкой, а когда она, набросив на плечи одно из покрывал, выскользнула из своего закутка, потрусил следом. В шатре было тихо, наверное, хозяева спали. Жрица приподняла полог, отделявший спальню Альяза от общего пространства, заглянула внутрь. Там не оказалось ни самого юноши, ни его отца, ни даже Сау. Сонливость как рукой сняла. Поправив сползающее с плеч одеяло, Аштира выбежала наружу. Над шатрами раскинулась звездная безмятежная ночь. Большинство хинан спали, только несколько воинов патрулировали становище. Жрица услышала голоса, кажется, у одного из костров кто-то из хинан собрался послушать сказителя. События минувшей ночи, или не минувшей, а уже более далекой, развернулись перед ней. Всплеск все еще держался, хоть и не был так силен. Тело услужливо напомнило о целом спектре пережитых ощущений, и Аштира зябко повела плечами, сбрасывая совсем уж не кстати пришедшее чувство. Словно это ее внутренности оплетают жадные живые нити, присосавшиеся к костям и органам. Рэмэй быстро прошла между высокими шатрами к костру, от которого доносились голоса. Щенок, спотыкаясь, трусил рядом. У огня и правда расселось несколько хинан, а слепой старый Адир рассказывал одну из своих историй. С тех пор, как Аштира в последний раз слушала его сказки, у старика прибавилось морщин, но его голос по-прежнему звучал уверенно, звонко, несмотря на возраст. С облегчением жрица обнаружила среди собравшихся у костра Ришниса, а рядом с ним сидел его сын, осунувшийся, но живой и здоровый, и поглаживал прикорнувшего рядом с ним пса. И только теперь Аштира поверила словам охотника, всплывшим в памяти: «Мы в долгу перед тобой». Исцеление удалось. Замерев в тенях шатров, жрица прикрыла глаза, направляя благодарность своей богине с той же силой, с которой тогда на закате направляла призыв. А Адир ткал очередную свою историю из тех, что особенно любили хинан. «Один человек отправился в устье сухого русла, что за скалой Антилопы. И он, и его братья, их отец, и отец их отца вымывали там золотой песок, когда-то осыпавшийся с колесниц древних рогатых царей. Знал он, что коли повезет, так и застывшую кровь богов, которой мать Каэмит плачет, можно сыскать. Осколки небесного огня, сверкающие самородки. А, возможно, и слезы матери Каэмит самоцветные. Тщательно он просеивал песок, отделяя пыль от драгоценных искр, и напевал себе, чтоб работа спорилась. Вдруг в песке блеснуло что-то. Не кровь богов, не слезы самоцветные. Узорный сосуд, запечатанный диковинными знаками. А по резьбе да символам тот человек сразу смекнул, что сосуд этот еще с эпохи рогатых царей тут припрятан, в реке утоплен, да только русло уже иссохло, вот и дно стало ближе. Но кто припрятал его? Потерял или избавиться хотел? Спросить давно не у кого было. Кости древних выбелены временем, память сокрыта в песках, запечатана супругом пустыни. Вспомнил человек, как еще отец отца ему рассказывал. Рогатые цари повелевали духом Каи, что дворцы им строили, дули в паруса их кораблей или тропу под колесницами выстилали. Но коли дух какой был недобр, противился и беду чинил народу, то сковывал царь такого Каи и заключал в особую темницу, в сосуд или в оружие. Необычный, конечно, артефакт диковинный. Вот только закатилось давно солнце тех царей, а наследие их осталось. Где благостное, где проклятое? а тайны их и сила для людей потеряны были. Кому посчастливилось найти секреты, те говорят, что Каи сумели приручить. Но больше было тех, кто становился жертвами уловок хитрых духов, как герой другой моей истории, помните? Который Каи в обмен на несметные сокровища язык свой уступил. Но да не о нем сейчас речь. Так вот, золотоискатель решил, что не богатство, а беду ему может принести эта находка, да и припрятал поглубже обратно в песок. Только то ли печать задел, то ли символ какой, раздался вдруг голос, как ветер ночью в барханах, то ли ухом слышишь его, то ли самим нутром. «Освободи меня, добрый человек, любое желание твое исполню. Хочешь, силу твою умножу или славу, хочешь, нюх дам такой, что ни одна золотоносная жила древних от тебя не укроется». Человек замешкался, но решил все же не отвечать, и развернулся уже, чтоб уйти, как вдруг голос шепнул: «А хочешь, прекрасная охотница Китара, которой ты уж какую луну дары носишь, сама за тебя пойти пожелает?» Откуда знал этот голос, по кому его сердце томилось? И правда, девица была в их племени, дочь одной из матерей старейшин. Глаза как черный оникс, косы длинные, тугие, как кольца кобры, и сама ловкая, смелая, безопасные тропы чует не хуже сау, и стрелы ее острые уже ни одного хищника Каэмит пронзили. А когда у костра танцует, так любое сердце готов заложить супругу пустыни. Вот только не смотрела красавица Китара на несчастного золотоискателя. Говорят, следопыту одному себя обещала, да уж и свадьбу должны были скоро играть. Ну и как тут не поддаться на уговоры? Чтоб там дед не говорил. Понадеялся человек на заговоры древних царей, которым старики учили, да только забыл, что силой рогатых владык не наделен, снял печать и выпустил духа. Сказитель замолчал. Его слушатели, в общем-то, и так уже догадывались, каким будет итог, как и у всех подобных историй. А все равно притихли в предвкушении. Очень уж хорошо, от души старик рассказывал. Адир вдруг поднял голову, вперил взгляд невидящих глаз прямо в тени, где стояла Аштира, и улыбнулся. «А ты чего не подходишь ближе, госпожа Таэху? Садись к нам, тут и похлебка остывает, и история ждет. А лучше сама расскажи нам о силе рогатых царей». Прятаться уже не имело смысла. Смущенно жрица вышла на свет костра. Все взгляды обратились к ней, но ярче, пристальнее всех взгляд Альяза. Юноша широко улыбнулся, поднялся, все еще ослабевший и все же вполне живой, живой своей собственной естественной жизнью. Аштира видела это внутренним взором целителя. Серебряные нити были выжжены из него без следа. «О царях не знаю, но сила рогатых целителей поистине благословенна. Благодарю тебя, сестра», — сказал он и поклонился. «Теперь хоть в пасть искажений за тобой пойду, если позовешь». Старший охотник Ришнис поднялся следом за сыном и склонил голову, сложив руки в почтительном жесте, который Хинан обращали обычно только к своим старейшинам, да еще разве что к самому Раштау. Хинан подхватили ее под руки, увлекли к костру. Адир похлопал рядом с собой, и жрицы усадили с ним. Аштира не знала, куда себя девать от волнения, но от плошки теплой мясной похлебки и пиалы травяного чая с пряностями, которые кто-то сунул ей в руки, не отказалась. Щенок уже был тут как тут, пришлось поделиться с ним хрящом из бульона. Альяс подсел поближе, со смехом рассказывал совсем нетрапезную историю о том, как его тело избавлялось от остатков проклятой травы после работы целительницы. Жрица улыбнулась. Таким ее было не пронять. Все притихли, когда Адир вернулся к рассказу. И пусть Аштира не верила в духов Каи, которыми якобы повелевали ее предки, сегодня она поддалась волшебству истории и этому особенному чувству общности, царившему у огня. Ночь, полная чудовищ, ступала по границам света, нашептывала свои тайны. Вдалеке пронзительно выли вышедшие на охоту хищники песков. Но здесь было безопасно и тепло, и одна мысль согревала сердце Аштиры больше прочих. Боги не оставили ни свою землю, ни свой народ.